Глава 23. Просто эмоции. На ступенях молодежного центра меня догнал Денис. «Тебе передают, что у тебя красивый голос». Он сунул мне огромного мягкого медведя, который едва поместился у меня в руках. «О-о-о!» Ника сделала большие глаза и заговорщически пихнула меня в бок. «Девочки, садитесь!» Никин папа успел добежать до машины и подъехать прямо к зданию, чтобы мы не замерзли без шапок. «Да тут еще один пассажир. Для такой игрушки отдельное посадочное место нужно». «Подарки от поклонников?» — улыбнулась Никина мама, когда мы сели. «Девочки, вы чудесно выступили. Слышали, как зал вас поддерживал?» Но я уже не могла думать про выступление. Я теребила в руках мохнатую игрушку. Мне хотелось верить, что это Эмиль, но на душе лежала неподъемная гиря, ведь я на 100% знала подарки от самого Дениса. Он мне совсем не нравился. Невзрачный, угрюмый, и внешность такая. Не поймешь, что у него на уме, хороший или наоборот. «А если это все-таки Эмиль, а?» Ника потрепала медведя за уши, пытаясь меня подбодрить. Она светилась от радости. Родители всю дорогу хвалили ее, говорили, как здорово, что в школе появился Владимир Устинович, и жалели, что не взяли Федю, чтобы он увидел триумф сестры. Никин папа довез меня до подъезда и помог вылезти вместе с медведем из машины. Мама и папа были дома. Еще в коридоре я поняла, что-то происходит. Мама говорила очень эмоционально, но замолчала, едва я открыла дверь в кухню. «Привет!» Родители смотрели на меня растерянно. Я застала их врасплох. «Говорите, я в комнату!» Я сделала движение, чтобы закрыть дверь. «Подожди, Вера!» Мама прожгла меня взглядом. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. В висках застучало. «Вера!» — мамин голос был ледяным. «Мы скоро переедем!» Это прозвучало оглушающе. Словно на дорогу внезапно выскочила машина и дико засигналила в шаге от меня, предупреждая, что еще мгновение и сшибет меня с ног. «Как это переезжаем? Кто мы? Всей семьей? Или мама и папа разводятся так же, как родители Полины? Они что, меня уже поделили? Решили все ни о чем, меня не спросив?» Папа вдруг вышел из кухни, будто ему все это тоже не нравилось, и я случайно спасла его от мучительного разговора. «Я не хочу переезжать!» Я с трудом выдавила слова, пытаясь затолкать обратно подступающий к горлу комок. «У меня ансамбль! У нас выступление!» «Обсуждать тут нечего, иди делай уроки, завтра в школу!» Мама схватила полотенце и начала перетирать мытые тарелки. Мой голос словно улетел в пустоту. На секунду я даже замешкалась. Может, я только подумала, хотела сказать, что я против, но не произнесла вслух. «И не хочу переезжать!» — повторила я, глотая слезы. «Разговор окончен!» Мама резко поставила на стол тарелку, чуть не разбив, и закрыла дверь прямо у меня перед носом. Я знала этот испепеляющий взгляд. Холодный голос, эти стремительные решения. Она злилась на папу. В такие моменты я старалась не попадаться ей на глаза, потому что она хотела уколоть. Больнее, чем это сделал он. Но не его, а почему-то меня. Я забежала в комнату и бросилась на кровать. Я рыдала сначала беззвучно, уткнувшись медведю в живот, а потом громко, не сдерживая себя, чтобы мама услышала. Я хотела, чтобы она сказала, что погорячилась, чтобы обняла меня. Но в комнату никто не пришел. Я лежала на кровати, не двигаясь, и смотрела, как по потолку расползались тени, когда под окнами проезжала машина. Был вечер, уроки я не доставала и даже не раздевалась. И лежала в темноте и чувствовала, как сон затягивает меня в свою нору. Я засыпала, пытаясь успокоить себя тем, что это просто эмоции, что мама остынет, и все останется как прежде.